«Мы же не со зла», — попыталась оправдаться самая совестливая Полина. «Просто ты там такая трогательная, бусечка!» Зоолог была еще и самой смешливой. Пилот затравленно выхватил у сестры альбом. «Ну, погоди», — прошипел он. «Вот заведешь себе парня, притащишь со мной знакомить. Я ему тоже много чего про тебя покажу». «Ой-ой-ой-ой, было бы чего бояться!» Лика, тем не менее, занервничала. «И вообще не собираюсь я его с тобой знакомить, вот еще». «А с кем? С папашей, что ли?» Сестра прикусила губу, словив удар ниже пояса, и мигом ответила тем же. «Да нафига мне вообще ваше благословение сдалось? Вам и обоими парней только распугивать. В такую семейку ни один нормальный человек добровольно не сунется». Тед сжал кулаки, будто собираясь треснуть ее на самом деле, но вместо этого шумно выдохнул, ушел к пилотскому креслу, плюхнулся в него и демонстративно развернулся к залу спиной. Поле боя осталось за Ликой. Правда, вкус у победы был гаденькой, и девушка попыталась сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Она снова почесала плечо, уже со стервенением, и жалобно сообщила: «Кажется, меня ночью блоха укусила». «Где ты ее нашла?» — удивился Вениамин. «Наверное, от кошки подцепила». «Не может быть!» — возмутилась Полина. «Я ей только что новый антиблошиный ошейник купила. К тому же тогда чесался бы Станислав Федотыч. Котька обычно с ним спит». «Я жесткий и невкусный», — отшутился капитан. «Значит, это был клоп», — не стала спорить Лика. «Клопов у нас тем более нет», — обиделся уже Станислав. Клоповниками в космофлоте пренебрежительно называли корабли запаса, куда ссылали самых никчемных вояк под командование старперов, чтобы они отслужили свой срок и вымелись из армии, не успев ее опозорить. «А ты уверена, что тебя именно укусили?» — заинтересовался Вениамин. «Ну-ка, покажи. Может, это простой прыщик?» Лика послушно закатала рукав. Доктор долго разглядывал припухшее красное пятно, которое девушка успела расчесать до размеров сливы, и, наконец, постановил: «Да, похоже на укус. Может, тебя еще на лайнере какая-нибудь дрянь цапнула?» «Может», — не стала спорить Лика. «Там гадюшник тот еще был. В столовой конкретно мышами пахло. Правда, фиг поймешь, из углов или от пайков. Но вчера вроде ничего не чесалось». «Аллергическая реакция иногда развивается только на вторые и третьи сутки». Вениамин сходил к аптечному шкафу и выдал девушке тюбик с антигистаминной мазью. «Главное, не чеши, а то еще сильнее раздует. Если до завтра лучше не станет, приходи в медотсек. Сделаем тщательный анализ». «Хорошо». Лика добросовестно намазала пятно и опустила рукав. «О, мне уже лучше. Сразу зудеть перестала». «Значит, точно укус», — успокоился доктор. «Может, на всякий случай обработаем корабль от паразитов? По инструкции это положено проделывать раз в 3 месяца». «Да, не помешает», — рассеянно согласился Станислав, присматриваясь, чем там занимается Тед. «Вроде бы делом». Через час-другой пилоту предстояло взять управление на себя, выводя корабль на орбиту планеты, и парень просматривал данные по атмосфере, гравитации и точке высадки, выстраивая план действий. Впрочем, на Хамасур, просторечие болота, они уже залетали и даже завели там парочку постоянных, и капитан надеялся, довольных клиентов. Так что проблем возникнуть не должно. К моменту посадки заклятые родственнички не то чтобы помирились, но успешно спустили ссору на тормозах и общались, как ни в чем не бывало. Альбом, правда, Тед так и не вернул, а когда Лика попыталась тишком вытащить компромат из-за спины увлеченного пилотированием брата, фамильная реликвия переместилась под зад, а потом вообще под замок в каюту. Садиться пришлось в пелену облаков, сплошную и такую толстую, что Лике стало жутковато. Летим и летим, а они все не кончаются, только чернеют, как будто сейчас внезапно бац и земля. Когда транспортник наконец из них вынырнул, девушка вздохнула с облегчением. Внизу оказался космодром типовой планировки. Поднаторевшая в перелетах команда уже знала, что это означает цивилизацию, отстающую в техническом развитии. Космодром отстраивали наемные спецы, либо на деньги местных властей, либо в рамках проекта «Единая Вселенная», спонсируемого ООМ. Примечание. ООМ. Охрана обитаемых миров. Конец примечания. Смысла оригинальничать они не видели. Аборигенам что угодно покажется инопланетным чудом. А в этом проекте идеально сочетались цена, качество, удобство. Транспортник опустился на грунт очень мягко, хотя в этом было больше заслуги грунта, чем Теда. «Болото!» — поморщился пилот, с чувством выполненного долга откидываясь на спинку кресла. «Надеюсь, на этот раз нам нормальную площадку выделили. Выгружаться не через аварийный шлюз придется». «Они же извинились», — напомнил Дэн. Особенности здешнего климата периодически вносили коррективы в план космодрома. «К тому же тогда мы попали на Хаммасур в сезон ливней». Лика озадаченно посмотрела в иллюминатор, на Теда, снова в иллюминатор, но так и не поняла, почему брат не улыбнулся шутке. По стеклу сплошным потоком бежала вода, словно корабль поливали из шланга. «Ну что, парни, за грузом и на выход?» — бодро поинтересовался Станислав. «А может, подождете, пока дождь закончится?» — наивно предложила студентка. И на этот раз засмеялся не только Теодор, но и все остальные. «Долго ждать придется». Капитан снял фуражку и вытащил из ячейки легкий скафандр с шлемом. Тед с Дэном сходили в грузовой отсек за тремя продолговатыми, рельефными и лаково-блестящими футлярами, напоминающими куколки метровых жуков. Как аммы, обитатели Хаммасура, их делали, Станислав не знал и спрашивать не хотел. Вдруг действительно потрошили несчастных насекомых ради сумок, как земляне когда-то крокодилов. Хотя упаковка, надо признать, была удобная, легкая и непромокаемая, а три широкие лямки позволяли тащить ее как в руках, так и на спине. Полину никто не звал, но она радостно бросилась в шлюзовую камеру впереди всех. «А можно мне с вами?» — сделала умоляющие глаза Лика. «Конечно». Собственно говоря, у капитана вообще не было необходимости в эскорте. 84 килограмма мог донести и один Дэн. Но лучше выгулять команду сейчас под присмотром, чем копить ее дурную энергию, пока не рванет. Безвылазно сидеть в корабле неделями умел только Михалыч, похоже, считавший себя частью двигателя. Вениамин и то смотрел на уходящих с завистью. Мужчины вскинули футляры на спину. Этот груз был только затравкой. Плата за его доставку перелет не окупала. Зато взамен космическому мозгоеду обещали доверить большую партию клоклота, местного аналога жемчуга. «Шлемы не открываем». «Все помнят?» Станислав опустил щиток и перешел на внутреннюю связь. «Ага», — смущенно подтвердила Полина, делая то же самое. «Ядовитая атмосфера?» — опасливо уточнила Лика. «Нет, просто гадостная. А вообще дышать можно, если что». Тед сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, проверяя работу фильтра, и удовлетворенно кивнул. «Выходим». Снаружи все оказалось не так грустно. Дождь сыпал обильно и непрерывно, но хандру не нагонял. Сквозь тучи даже умудрялся пробиваться солнечный свет. Не в прорехи, которых команда не заметила ни сверху, ни снизу, а словно просачиваясь между каплями влаги. Растениям его вполне хватало. Космодром окружала пышная, сочная зелень. «Как будто в запотевшей теплице стоим», — точно подметила Полина. «Ой, А вот и дождевой червячок ползет. Космолетчики поспешно расступились, пропуская так называемого червячка и ловчую бригаду с сетью. Само по себе огромное беспозвоночное не представляло угрозы, но могло попасть под приземляющийся корабль и, трагически погибнув, превратить посадку в танец на 200 литрах слизи. Полина с интересом наблюдала за погоней, болея, разумеется, за червяка. Лика же во все глаза уставилась на ловцов. «Впервые вижу живых аммов», — восхищенно прошептала она. «К нам они никогда не прилетали». «На чем им летать-то?» — скептически отозвался Тед. «Они пока даже велосипед не изобрели». «С таким климатом он им еще долго не понадобится». Станислав прикинул, с какой стороны удобнее обойти лужу, и в итоге пошел вброд.